свой бокал, каждый пусть полней нальет. Будет то за любовь, за дружбу тост. Пьем на ты, друзья, на ты. Чтоб сказать могли любимой, ты светлей мечты, ты родная ты, и в ответ услышать ты мой милый ты, счастье ты, ты. Только ты, только ты, ты, вечно ты, всюду ты, только ты.